Глава 8. До улицы Базарной я добирался пешим ходом около часа, несколько раз пересекая трамвайные пути. Все-таки город я знал не настолько хорошо, что практически среди ночи, без подсказки редких прохожих, найти нужный адрес. Благодаря подсказке запоздалого гуляки выяснил, что Базарная нынче называется улицей Кирова, иначе так и бродил бы до бесконечности. При этом я старался прикрывать нижнюю часть лица ладонью или выбирать места потемнее, чтобы моя физиономия не отпечаталась в зрительной памяти тех, с кем я общался. Ничем не примечательная улица, разве что чисто местечковая архитектура и здания постройки XIX века. Примечание. На самом деле эта улица оставила след в русской литературе. На Базарной родились поэт-романтик Эдуард Багрицкий, талантливый литератор и общественный деятель Владимир Жаботинский, летописец Одессы Валентин Катаев и его брат-писатель-сатирик Евгений Петров, написавший бессмертные романы «12 стульев» и «Золотой теленок» в соавторстве с Ильей Ильфом, который в юности тоже жил на Базарной. Наверное, тут много чем торговали когда-то, судя по названию, но сейчас, по пути к дому номер 13, мне попалась лишь одна скобяная лавка. Номер дома особого суеверия у меня не вызвал. Если кому-то и грозят неприятности, то пусть это будут его нынешние обитатели. Вернее, отдельная их часть, собравшаяся на этой малине в одноэтажном деревянном доме на кирпичном фундаменте, запрятанном в глубине двора. Если верить словам червонца, здесь должно находиться 5-7 человек. Двое москвичей, а остальные — представители местной криминальной братьи. Это не считая хозяйки, подслеповатой и глуховатой старушки, потерявшей здоровье еще по молодости на каторге, куда угодила за участие в банде грабителей. Видно, бойкая была девчушка. Огнестрел, говорил покойный Урка, у одного столичного точно имеется, а также у одного местного. Червонец описал мне их приметы, так что я знал, кого нужно будет убирать первыми. С остальными в рукопашной должен был справиться. Вряд ли кто-то из них обладает соответствующей боевой подготовкой. В этом мне должен помочь конфискованный у червонца нож, больше смахивающий на небольшой тесак. Крови, понятно, прольется немало, но что делать? Каких-то моральных терзаний по этому поводу я не испытывал. Уголовники должны либо пахать на лесоповале, либо стоять у стенки с намазанным зеленкой лбом, а не устраивать охоту на ни в чем не повинного человека. В том, что я в Москве завалил какого-то отморозка, не моя вина. Он первый рыпнулся с пером на меня. Так что сейчас я должен нанести упреждающий удар, чтобы перерубить этот тянущийся за мной хвост, включая местные зацепки. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Не успел я подойти к слабо освещенному окну, прикрытому занавеской, чтобы провести рекогносцировку на местности, как входная дверь распахнулась, и на крыльцо вышли трое. Я мигом нырнул за угол в надежде, что в потемках этой троицы не удалось разглядеть постороннего. Они задержались на крыльце, продолжая, видимо, начатый в помещении разговор. И хоть говорили негромко, да еще и дождик мелко барабанил по крыше, но я отчетливо слышал каждое слово. «Надеюсь, у вашего червонца все получилось», — говорил один. «Не хотелось бы, чтобы случилась осечка». «Вы еще червонца не знаете», — ответил сиплый голос. «Это вам не Марвихер. Ему человека порешить, чтобы папироску выкурить. Особенно за бабки». Примечание. Марвихерами на воровском жаргоне Одессы того времени называли карманников. «Тот тоже не лыком шит. Нашего кореша его же приблудой уделал. Ладно, мы пошли. Если что, адресок нашей съемной хаты знаете». Или мы завтра зайдем поспрашать, чем все закончилось. А тогда и вторую часть гонорара скинем. Зря не остались. Мы бы вам нашли место, куда кости кинуть. А то охота тащиться два квартала под дождем. Ничего, не сахарные. Я отпрянул в сторону, и мимо меня, ссутулившись под накрапывающим дождичком, прошли двое. Оба в темных плащах, примерно одинакового роста, только один в шляпе, а второй в кепке. Так-так-так, планы меняются. Забить на московских и заняться местными? Или проследить, куда пошлепали эти двое, и разобраться сначала с ними? Наверное, этот вариант предпочтительней, а местных стоит оставить на десерт. Вот только валить их по пути или проследить до самого дома. И вообще дождаться, когда они уснут, после чего забраться в дом или квартиру и порешить их во сне? Как-то не катил мне такой вариант. Хотя и гады, они конченые, а все же достойны более честной смерти». Ладно, попробуем решить проблему по ходу движения, лишь бы не успели выстрелить. Вот тоже еще вопрос, у кого из этой пары пистолет? Раз выяснить нельзя, то придется действовать быстро. Главное же условие — отсутствие случайных свидетелей. Несмотря на позднее время и ненастную погоду, вполне можно было встретить запоздалую парочку или вообще какой-нибудь патруль. Подходящий случай представился уже на подходе к их съемному дому, поскольку урки свернули в подворотню, направляясь к стоявшему чуть на отшибе одноэтажному строению. Хорошо, что шел пусть и не сильный, но все же дождь, скрадывающий шаги. К тому же луну заволокло тяжелыми облаками, а фонарей поблизости не наблюдалось. Идеальные условия для атаки, и я этим воспользовался. Конечно, набрасываться сзади на ничего не подозревающего противника не есть признак хорошего тона. Но в данном случае выбирать не приходилось. Их было двое, к тому же кто-то с огнестрелом, а играть в рулетку с судьбой мне совершенно не хотелось. Первой моей жертвой стал товарищ в кепке. Не знаю, почему решил начать с него, интуиция, что ли. Лезвие с размаху легко вошло в основание черепа, тот рухнул, как подкошенный. Труп, даже можно не сомневаться. Второй успел обернуться, что, впрочем, ненадолго продлило его существование на бренной земле. Я даже не стал применять холодное оружие. Мой любимый и безотказный удар в кадык напрочь разворотил трахею, и буквально через минуту все было кончено. На всякий случай я проверил пульс у обоих. Нет, успокоились. Уже ведут общение либо с Богом, либо с сатаной. Смотря куда угодили их души. Хотя более вероятен второй вариант. Обыскал тела, наскреб с обоих около 3000 рублей, чему откровенно порадовался. А вдобавок у того, чья слетевшая с головы кепка валялась рядом в грязи, во внутреннем кармане пиджака обнаружился браунинг с заряженной обоймой на 13 патронов и еще одной запасной. Примечание. Речь идет о модели браунинга 1935 года, Браунинг Хайпао, HP. Пистолет создавался под техническое задание французской армии, но на вооружение во Франции принят не был. Различные варианты использовались многими странами во время Второй мировой войны и позднее. Интересно, как такая машинка попала к уголовнику? Ладно бы револьвер, их сейчас в Союзе пруд-пруди, а тут бельгийский огнестрел. В любом случае, полезная вещичка. Оставлю-ка я ее себе, раз уж не рискнул захватить револьвер Шляхмана из Москвы. А с браунингом мне будет куда как сподручнее разбираться на малине с местными урками. Так, а что делать с телами? Бросить здесь? Утром их по-любому обнаружат, а затем найдут и тела в бандитской хате. Само собой, пробьют биографии и сопоставят эти насильственные смерти. Тут связь прослеживается даже невооруженным глазом. И начнут искать того, кому насолили и столичные гости, и местные урки. В принципе, пусть ищут. Даже если кто-то из одесских уголовников еще в курсе того, зачем приехали сюда их столичные коллеги, вряд ли они побегут рассказывать это в первый же отдел НКВД. А если... Внезапно возникшая в голове мысль заставила меня аж привстать с корточек. А если устроить инсценировку с расстрелом местной братьи московскими урками? Правда, для этого необходимо, чтобы кто-то один остался в живых и мог потом свидетельствовать перед своими, что это именно Залетный расправился с его подельниками. Работа тонкая, но она того стоила. Но для начала нужно позаимствовать у одного из покойных плащей головной убор. Пожалуй, шляпа, полями которой можно прикрыть глаза, подойдет для этой цели лучше. Шляпа почти чистая, а плащик, конечно, малость извалялся в грязи. Но пока дойду до малины, под дождем он немного отмоется. Правда, тесновато сидит сверху моей куртки, но ничего, потерпим. Драться, имею браунинг, я не собирался. Так, теперь нужно избавиться от тел, чтобы в ближайшее время их никто не обнаружил. Черт, так не хочется с ними возиться, одеваться некуда. Если я хочу, чтобы мой план удался в полной мере. Хотя, конечно, гарантировать ничего нельзя, но, во всяком случае, это лучше, чем ничего. И куда их тащить? Быстренько обследовал окрестности, про себя молясь, чтоб сюда не забрел случайный прохожий, и решил, что наилучшим местом для упокоения станет канализационный люк. Надеюсь, покойнички не забьют сток и не всплывут в вонючей воде. Была еще мысль изуродовать их лица при помощи конфискованного у червонца мини-тесака, чтоб в случае чего затруднить опознание. Однако от этой идеи все же пришлось отказаться. Не только потому, что такая работа была мне не по нутру. Уж как-нибудь я себя переборол бы. Просто оба в свое время побывали в руках кольщика, то бишь татуировщика, и имели отличительные знаки, по которым их все равно могли опознать. Нет, далеко не факт, что эти нательные картинки занесены в какие-нибудь милицейские каталоги, но исключать этого нельзя. Мысль о том, чтобы вырезать соответствующие куски кожи, вызвала у меня отвращение. Все ж таки даже у такого отмороженного мокрушника, как я, существуют какие-то принципы. Ладно, пора двигать на малину, пока люди не разбежались. Хотя при таком дожде я бы на их месте спокойно переночевал в хате, как Сиплый и советовал москвичам. Вполне вероятно, что они уже дрыхнут, так что придется нарушить их покой. Однако разбойнички, вопреки моим предположениям, еще бодрствовали. Заглянув в щелку между шторками, я мог увидеть заставленный бутылками и едой стол, чьи-то руки, периодически тянущиеся к спиртному или съестному, и расслышать глухой бубнеж. Что ж, дальше выжидать нет смысла, нужно действовать. Стучу в дверь, и спустя несколько секунд щель между завесками в окне расширяется. Вижу небритую рожу с залысиной, пялющуюся на меня с прищуром, которая почти тут же пропадает. Секунд через 10 со скрипом приоткрывается входная дверь. «Золотой, ты чего вернулся?» спрашивает все тот же сиплый голос. «И чего один, без козыря?» «Червонца почему-то еще нет». Я поднимаю голову, и говоривший видит, что перед ним совсем не золотой, а какая-то незнакомая физиономия. Хотя вероятно, что и знакомая. Вдруг у этих столичных было с собой что-нибудь вроде фоторобота, портрета по устному описанию. Как бы там ни было, не давая ему времени на принятие решения, бью ножом точно в сердце, подхватываю бьющуюся в агонии тело и аккуратно укладываю в сенях. А сам быстро распахиваю дверь в хату. На мгновение, во время которого я на автомате успеваю пересчитать присутствующих, возникает немая сцена. 5 человек плюс хлопотавшая возле печки бабка. Решение созревает мгновенно. Словно в компьютерном шутере, перевожу ствол с одного объекта на другой, нажимая спусковой крючок, и отыгранные, как сбитые кегли, один за другим валятся на пол. Браунинг стреляет не настолько громко, чтобы привлечь внимание даже случайных прохожих, не говоря уж о жителях соседних домов. Закончив, поворачиваюсь и также быстро исчезаю. В живых оставляю только бабку. Мой расчет строился на том, что подслеповатая старушка сумеет разглядеть только плащ и надвинутую на глаза шляпу, которую недавно видела на московском уголовнике, и, соответственно, укрепиться во мнении, что это именно он и наведался на малину, зачем-то перестреляв всех местных уголовников и по какой-то причине пощадив лишь ее одну, старую болезную женщину. Впрочем, я не исключал, что кто-то из подстреленных мной всего лишь ранен и сумеет выкарабкаться. Ничего страшного. В темном дверном проеме, откуда я вел огонь, разглядеть мою физиономию было бы проблематично, даже и обладающему 100% зрением человеку. А тут еще состояние стресса, когда не до разглядывания деталей лица из-под надвинутой шляпы. Так что я совершенно не переживал по поводу того, что ночная бойня может иметь для меня серьезные последствия. Спустя полчаса я стоял на дамбе, о которую с грохотом разбивались волны неспокойного черного моря, обдавая меня солеными брызгами. Шляпу я завернул в плащ, стянул поясом, а внутрь запихал пару булыжников. Затем этот небольшой тюк зашвырнул подальше в воду, чтобы не выбросило на берег. Ну а Браунинг, предварительно протерев на случай отпечатков пальцев, припрятал возле нашего дома. Ни к чему таскать его с собой. Дверь открыл своим ключом, чтобы не разбудить Костю. Но тот все же заворочился, кинув заспанный взгляд на висевшие на стене ходики, которые показывали половину третьего ночи. «Тебя где носит-то всю ночь?» — сонным голосом спросил он. «Да, с девушкой гуляли. А потом домой ее провожал, в другой конец Одессы. Сыграл я экспромтом. Ты спи, спи». «Девушку он провожал. У нас смена в 8 утра, не забыл? Так что тебе спать меньше 5 часов осталось. Ложись давай». Слухи о кровавой бойне в одном из домов на Кирова, где среди прочих упокоился и какой-то авторитет Лёва Шац, наводнили Одессу уже на следующий день. Примечание. На самом деле в Одессе такого криминального авторитета не существовало. Историю я услышал за обеденным перекусом от нашего докера Фимы Клявера. Говорят, какой-то залетный, чуть ли не из Москвы, нынче ночью порешил всех из пистолета. Выковыривая из консервной банки свиную и отнюдь не кошерную тушенку и намазывая ее на кусок хлеба, заявил Фима. Там в живых одна бабка осталась. Да еще вроде бы один тяжелый в больничке, без сознания. Может и не выкарабкается, а остальные на глухаря. Костик как-то странно покосился в мою сторону, но ничего не сказал. «Это за что же их так?» Оторвавшись от кружки с горячим чаем, поинтересовался Мишка Трушин. «Кто ж знает, милиция разбирается. А еще поговаривают, одного из этой шайки во враге нашли зарезанного. Вот и думай, что да зачем». Посыпались разные предположения, только мы с Костиком молчали. Понятно, он как-то связал мое ночное отсутствие с расправой над уголовниками и сейчас прокручивал в голове этот момент, а я молчал, потому что и так знал всю хронологию событий. Утешало, что если даже у Костика в мой адрес появятся какие-то подозрения, то он их будет держать при себе. На НКВД он явно не работал. И особой болтливостью тоже не отличался. Правда, вечером все же как бы между делом спросил. «Шо у тебя за краля, если не секрет, с которой по ночам гуляешь?» «Варя Макроусова. Секретарь комсомольской организации порта. Ого, губа у тебя не дура. Как тебе удалось? Она ж недоступная. Даже Валентина Ивановича отшила. Какого Валентина Ивановича? Начальника диспетчерской службы. Небось, старик какой-нибудь. Ну, старик, не старик, в прошлом году 45 отметил. Живет один в трехкомнатной квартире со всеми удобствами. Пожалована ему за боевые заслуги в борьбе с бандитскими формированиями после гражданской. В НКВД служил? Не, тогда НКВД еще не было. В губернском ЧК, замначальника. Лично бандитов к стенке ставил. Значит, такого героя Варвара отшила? Не без иронии сказал я. А претендентов помоложе на ее руку не нашлось? Увывались тут двое. Один наш, портовый, а второй лейтенант. В отпуске приезжал. Друг ее детства вроде. Даже дрались из-за нее. Она им обоим заявила, что они не в ее вкусе и ведут себя не по-комсомольски. А ты, видать, ей чем-то приглянулся. Не стал я товарища разочаровывать рассказом, что на самом деле всего лишь проводил девушку до дома и даже не удостоился чести быть приглашенным на чашку чая. Нет, а вдруг у нас и правда что-нибудь склеится? Девица симпатичная. Я с такой замутил бы. Хотя вряд ли, оборвал я сам себя. Надолго здесь я задерживаться не собираюсь. Случай подвернется и вперед, к неизведанным землям. Неизведанным мной. Во всяком случае, в это время. Потому что в своем будущем я успел много где побывать. Даже в таких экзотических местах, как чеченские горы и ущелья. Вариант с видом на жительство в Одессе я не рассматривал. Подозреваю, что рано или поздно выйдут на мой след. Оставался еще момент с газетой «Правда» и личным знакомством со Сталиным, но на него я слабо надеялся. Пока, кстати, ни одного номера не пропустил, причем мои ежедневные походы к газетному киоску вызывали у парней усмешки. Алексеевич, паразит такой, обещал обязать меня проводить политинформацию. К счастью, дальше угроз дела не пошло. Между тем близилась 20-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И в ее преддверии должен был состояться обещанный городской смотр-конкурс художественной самодеятельности. И накануне я принял участие в генеральной репетиции. Оказалось, что помимо меня, братьев-чечеточников и частушечницы, от порта планируется выставить еще и ложечника. Докер Шквырин работал в пакгаузах карантинной гавани. Это был бородатый, неулыбчивый мужик, всем своим видом демонстрировавший, что этот смотр ему даром сдался, и он всего лишь делает одолжение». Справедливости ради стоит отметить, что выстукивал Шквырин на ложках виртуозно, так что братья Демины тихо сопели в зале. Если, конечно, можно сравнить чечетку ногами и ритм на ложках. Я выступал последним, без помарок исполнил обе песни, после чего триумвират членов комиссии вынес свое одобрение просмотренным номерам, и всем было велено завтра в 5 вечера, за час до начала конкурса, стоять возле служебного входа Дворца пионеров. По такому случаю мне официально выписали отгул. И так получилось, что мы с Варечкой, как я ее про себя называл, покидали актовый зал последними. Ну как получилось? Просто я как бы невзначай задержался, лелея мысль еще раз проводить ее до дома. Комсорг за столом заполняла какие-то бумажки, а я, думая о своем, то есть о ней, что-то на автомате наигрывал на вполне неплохом инструменте, который мне выделили во временное пользование от щедрот своих в нашем ДК, и который перед уходом я должен сдать под расписку дежурному. «А это что? Тоже что-то новое?» — спросила вдруг Варя, оторвавшись от бумаг. «Так, а что я, собственно, сейчас играл? Блин, это ж тема из песни «Потерянный рай» в исполнении Кипелова». Примечание. «Потерянный рай» — сингл группы «Ария» из альбома 2000 года «2001 ночь». Понятно, без всяких сольных партий на обычной шестиструнке с моими скромными музыкальными способностями такое не изобразишь. Но мелодия вполне прослеживалась. А ведь когда-то я пел ее в узком студенческом кругу, она тогда как раз вышла на диске. Называется песня «Потерянный рай». Я ее недавно сочинил от «Нечего делать». Нагло приписал я себе чужие лавры. Все ж таки до Кипелова с арией еще целая вечность. Да и не факт, что в эту эпоху песня приживется, даже если ею заинтересуются профессиональные музыканты. Как-то слабо я себе представлял того же Утесова в качестве хард-рокера. А ведь он считался чуть ли не самым прогрессивным исполнителем на данный момент. Как бы там ни было, Варя настояла на том, чтобы я исполнил вещь немедленно. Я не стал ломаться, словно красная девица на первом свидании, и душевно спел рок-балладу, краем глаза поглядывая на мою единственную слушательницу. А ей нравилось. Ей-богу нравилось. Вон как щечки раскраснелись, глазки заблестели. Окончание песни я исполнил на таком подъеме, так прочувственно, что и сам от себя не ожидал. «Какая замечательная, необычная песня!» — прошептала Варя, когда затих последний аккорд. Я скромно пожал плечами, мол, ничего особенного. Подумаешь, я еще и вышивать могу, и на машинке тоже. «Почему ты не хочешь ее сыграть на конкурсе?» — спросила она, незаметно для себя переходя на «ты». «Почему не хочу? Мне никто не предлагал». «Так никто и не знал, что она у тебя есть». «Логично. Что, впрочем, и неудивительно, поскольку я вообще не задумывался над тем, чтобы предложить песни из далекого будущего». «Эх, жаль, что отбор уже закончился, и Федор Кузьмич и Вальдемар Юрьевич ушли». «Может, устроить завтра сюрприз?» — легкомысленно предложил я. «В каком смысле?» «Ну, исполнить «Аланда» и «Темную ночь», а затем в качестве подарка слушателям еще и «Потерянный рай». «Неплохая идея. Вот только слово «рай» звучит как-то не по-советски», — сникла Варя. «Да и демон этот, дыхание который похищает, мистикой попахивает». «Тогда обойдемся без сюрпризов», — легко согласился я. «Жаль. А может, объяснить, если вдруг шум поднимется, что рай и демон всего лишь, как их, метафоры?» «Что на самом деле песня описывается борьба светлого будущего и темного прошлого, и светлое будущее по-любому одержит победу?» «Точно. Может быть, под таким соусом и ничего? И получится?» «Ой, не знаю, не знаю. Предлагаю все же не рисковать», — стал отнекиваться я, побуждаемый прежде всего мыслью, что лишняя шумиха насчет репертуара мне тоже ни к чему. «Да ты не расстраивайся, и этих двух песен за глаза хватит». «Пожалуй», — вздохнула Варя. «Как расстроилась-то. Предложу-ка я ей менее спорный вариант». Провел рукой по струнам и сыграл короткое вступление, запел. «Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант». Варя, затаив дыхание, дослушала песню до конца, а затем восторженно попросила исполнить ее снова. «Что ж, мне не жалко». «Здорово», — констатировала она после повторного прослушивания. «А это кто сочинил?» «Тоже знакомый, только другой. Костя Никольский». «Вот эту ты можешь спеть без вопросов». «Ладно, уговорила», — рассмеялся я. «А давай я тебя снова провожу. А то уже поздно. А тут, видишь, дела какие творятся. Людей пачками убивают». «Ой, да, ужас какой. Хоть и бандиты, а все равно живые люди. Свои своих стреляют. А сам не боишься назад в темноте потом один идти?» Я снисходительно усмехнулся. «Это лучше меня пусть боятся». Но вслух ничего говорить не стал. Минут через 15 Варя накинула свой плащик, и мы двинулись к ее дому. Выходили, на небе не было ни облачка. Они успели и пары кварталов пройти, как заморосило. Я поднял воротник своей куртки, подумав, как здорово было бы пригласить девушку, например, в ресторан. Тем более, что деньги имелись. Часть я припрятал, а 1000 в разных купюрах захватил сегодня с собой. В этот момент мы как специально проходили мимо кафе «Гиацинт». За большой витриной играли музыканты, кружились в танце пары. И я не выдержал. Придержал девушку за локоток. «Варя, а не заглянуть ли нам в это приятное заведение? Как ты смотришь на такое предложение?» «Да ты что? Там же цены такие. Да и вообще все эти кафе и рестораны — пережиток буржуазного прошлого». «Вот и покажем, что пролетарии тоже имеют право на культурный отдых. А насчет денег не волнуйся, у меня есть». «Ну, я не знаю. Если только недолго. Родители ждут. Там, наверное, и мест свободных нет». «Места сразу нашлись, как только я помахал перед носом официанта 10-рублевой купюрой. Тут же организовали столик в укромном уголке, откуда легко просматривался весь зал. Не ресторан, понятно, не столица, но с виду выглядит неплохо. Правда, мы с Варей в наших скромных нарядах смотрелись на общем фоне довольно серо, отчего моя спутница съежилась, словно воробушек. Ладно, посмотрим, как с обслуживанием». Принесли меню, и я предложил Варе выбрать, и, видя, что она испытывает затруднение, повернулся к кёльнеру. «Записывай. Салат овощной, 2 осетрины под маринадом, 2 эскалопа из телятины с овощным гарниром и бутылку хорошего. Варя, ты вино красное или белое предпочитаешь? Давай говори, хватит стесняться. Красное? Бутылку хорошего красного вина и штофик рябиновый на коньяке. Парочка пирожных безе для дамы и 2 кофе. Тебе со сливками? 1 со сливками и с сахаром». «Василий, я же столько не съем», — прошептала Варя, когда умощенный еще 1 10-рублевкой официант помчался выполнять заказ. «Ничего, я попрошу, тебя завернут. Возьмешь домой, родителей угостишь. А пока давай, что ли, потанцуем? Только сними, пожалуйста, косынку. У тебя же вроде шикарные волосы». Танцевала Варя плохо, но я старался как мог подстроиться под свою партнершу. Как раз оркестр, состоявший из пары духовиков, простенькой ударной установки, пианино, контрабаса и акустической гитары, играл что-то медленное, и мы вальсировали, легко соприкасаясь телами. Как же она мило краснела, как томно трепетали ее темные ресницы, пряча стеснительный взгляд карих глаз, как дрожали тонкие пальцы в моей мозолистой ладони. Я был готов растерзать это юное тело прямо здесь, на ресторанном столике, раскидав в стороны тарелки и бокалы, как в каком-нибудь банальном музыкальном клипе из будущего. Еще бы мы были здесь одни. Я одергивал себя. Будь скромнее, старый ты конь, даже в мечтах. Может, что-то у тебя с этой девочкой получится, но только если она сама захочет. Давить не буду. У меня всегда контакт с противоположным полом случался по обоюдному согласию. Наконец принесли салат и следом горячее, и мы приступили к трапезе. Я был голоден, как волк, но старался держаться, будто дворянин, воспитанный в лучших домах Парижа. Варя, поначалу немного растерявшаяся, посмотрела, как я держу приборы, и вскоре вполне прилично орудовала ножом и вилкой, не торопясь отправляя в рот маленькие кусочки. Между тем в нашу сторону косились чуть ли не все посетители кафе. Понятно, мы тут выглядели, как бы помягче сказать, инородными телами, но лично мне было плевать. У меня имелись деньги, желание нормально поесть и уделить талику внимания девушке, которая мне нравится. А вот одной компании, сидевшей через столик, было явно не наплевать. Трое охламонов лет по 25 и девица весьма развязной наружности в какой-то момент принялись довольно громко обсуждать наш внешний вид. Вскоре, уже не стесняясь окружающих, они закатывались чуть ли не в голос. Если б дело касалось только меня, я, может, и стерпел бы, давно научившись не обращать внимания на дебилов, тем более поддатых. Но когда дело касается чести моей спутницы, тут совсем другое. И в какой-то момент я не выдержал, спокойно поднялся и неторопливо прошествовал к столику хохмачей, невзирая на протестующий шепот Варечки, призывавшей не обращать на дураков внимания. При моем приближении смешки стихли, но пока они не выглядели особо встревоженными. «Чего тебе, дядя?» — лениво поинтересовался парнишка в белом костюме и белых штиблетах, мечте Остапа Бендера. «Вы, молодые люди, имеете слишком много здоровья?» Почему-то с еврейско-одесским акцентом поинтересовался я у ребятишек. «Так я могу вам его немного подпортить, если не укоротите свои языки». «Ты чё, дядя, страх потерял? Да ты знаешь, кто я?» Сплющив окурок в пепельнице, начал приподниматься зарозовевший говорун, но я легко надавил на его ключицу, заставив сесть обратно. «Если молодые люди хотят себе проблем, то я имею честь вам их предоставить. Только не в этом приличном заведении, а на улице». «Слушай, дядя, да ты борзый, да?» Вскочил еще один искатель приключений на свои ягодицы, и тут же, выпучив глаза и раскрыв рот, сел обратно. «А что вы хотели? Тычок даже согнутым пальцем в солнечное сплетение на какое-то время заставляет потенциального противника думать о том, как набрать в легкие воздуха, а не о том, как помахать кулаками». Ну все, понеслось. Повскакали дружки, замахали руками. «Блин, надо аккуратнее с ними работать, чтобы не разнести к чертовой матери этот гиацинт. Народишко-то вон уже начинает к дверям пробиваться, а официант помчался в подсобку, не иначе звонить в милицию. Значит, и затягивать не надо. Однако от красивого удара ногой в прыжке с разворота, как тогда в камере Бутырки, я все же не удержался. Захотелось покрасоваться перед Варей и отправил обладателя белого костюма в короткий полет на его же столик, тут же рухнувший под тяжестью тела. Хоть кино снимай, Ван Дам отдыхает». Раздался звон разбитой посуды, чей-то женский визг. А я в этот момент ловко уклонился от ярко-красных ногтей спутницы моих оппонентов, мелькнувших в сантиметре от моего лица. Все это сопровождалось такой заковыристой тирадой, что, будь я более хорошо воспитан, мог бы и покраснеть. «Девушка, что же вы себя так ведете, словно портовая шлюха?» Женщин я обычно не бью, но когда мне пытаются выцарапать глаза и при этом вспоминают нехорошими словами мою маму, это условие автоматически перестает действовать. Посему смачная оплеуха моментально охладила пыл драчуньи, заставив ее плюхнуться задницей на пол. Оглядев поле боя и возившихся на полу соперников с размазанными по мордам кровавыми соплями, я удрученно покачал головой и пальцем подманил к себе выглядывавшего из-за дверного косяка подсобки давешнего официанта. Когда тот осторожно приблизился, поинтересовался. «Милицию вызвал?» Тот молча кивнул. Я достал деньги, отсчитал 500 рублей, затем, секунду подумав, добавил еще пару сотен и сунул ему в кармашек пиджака, откуда торчал платочек. «Это за съеденное выпитое и беспокойство. Думаю, покроет убыток». Официант часто закивал, явно испытывая желание побыстрее испариться. Самое интересное, что оркестрик, как ни в чем не бывало, продолжал наяривать Риариту, При этом парни довольно здорово пели хором на немецком языке. Наверное, исполняли классический вариант. Примечание. «Рио Рита» — популярный пасодобль 1930-х годов, сочиненный германским композитором испанского происхождения Энрике Сантиухини. Невозмутимые, как топер в салуне, где ковбои бьют друг другу морды. Хотя этих недоносков, ползущих на карачках у моих ног, ковбоями назвать язык не поворачивался. Я вернулся к нашему столику, где Варя все еще пребывала в легком шоке, помог ей надеть плащ, и мы покинули это оказавшееся не совсем гостеприимным заведение. О том, чтобы захватить недоеденные, мысли как-то не возникло. «Клим, ну зачем ты устроил это побоище?» — высказала мне спутница на улице, когда мы на квартал отошли от кафе. «Так они же сами на меня накинулись». «Ну и не надо было к ним подходить». «Извини, но они оскорбили твою честь. Я не мог оставаться равнодушным». «Так-то оно так. Но все равно комсомол и партия рукоприкладство не одобряют». «Может, и не одобряют. Но я-то видел, что ей приятен сам факт того, что за нее вступился мужчина, раскидавший троих, нет, четверых, включая Мегеру с красными ногтями, соперников». Мы дошли до ее дома. «Не спят еще». Варя бросила взгляд на освещенные окна второго этажа. «А ты им не рассказывай о кафе и драке. Скажи, что на работе задержалась». «Комсомол и партия?» «Считают, что обманывать нехорошо». Закончил я за нее, не сдержав улыбки. «Ну что, по рукам?» Я протянул руку, думая, что Варя ее просто пожмет, как в прошлый раз. Тогда, кстати, она же и была инициатором рукопожатия. Она пожала и в этот раз, но вдобавок еще приподнялась на цыпочках и прикоснулась губами к моей небритой щеке. «Спасибо, до завтра». И скрылась в подъезде. Ох ты ж, ё-моё! Как у меня сердечко-то радостно подпрыгнуло, как физиономия растянулась в непроизвольной улыбке. Так, улыбаясь, словно блаженный, я и шел домой, в нашу с Костиком хату, уверенный, что ничего плохого уже не случится, и строя планы относительно нашего с Варей совместного существования. А плохие мысли я просто загнал внутрь себя. Пусть они там перебродят какое-то время, не портя мне настроение. Дворец пионеров, он же Воронцовский дворец, представлял собой весьма помпезное зрелище. Здание на бульваре Фельдмана было выстроено больше века назад. Все здесь дышало стариной, и даже лозунги типа «Из искры возгорится пламя» или «Пионеры, к борьбе за дело коммунистической партии, будьте готовы». Зал на 700 мест был заполнен до отказа уже минут за 15 до начала концерта. Детей и пионеров не наблюдалось, зато взрослых самого разного вида было предостаточно. Тут сидели и простые работяги, одевшиеся в лучшие, но все же внешним видом явно уступавшие интеллигенции, которой тоже набилось прилично. Гримерки было две. Одна для артистов мужчин, вторая для прекрасной половины человечества. Обе большие, но и выступающих было немало. Один только народный хор джутовой фабрики чего стоил. Я скромно сидел в уголочке на табурете и тихонько тренькал на гитаре, когда в гримерку зашла директор Дворца пионеров, женщина неопределенного возраста в серо-зеленом френче и такого же цвета юбки. «Товарищи, минуточку внимания!» произнесла она хрипловатым голосом, поднимая руку. «Обращаю ваше внимание на то, что в зале, помимо председателя Одесского областного исполнительного комитета Советов депутатов трудящихся, товарища Шевцова, будет присутствовать наш земляк, известный исполнитель Леонид Осипович Утесов. Он сегодня один из членов оценочной комиссии». «Ого, неожиданно! Вот это да!» понеслось со всех сторон. «Поэтому», — повысила голос директриса, «просьба отнестись к выступлению ответственно, не ударить лицом в грязь перед известным земляком». «Не посрамим», обещал за всех руководитель хора джутовой фабрики. Я выступал последним в первом отделении концерта, изрядно утомившись в ожидании своего выхода на сцену. Наконец, звонкий женский голос объявил. «А сейчас выступает докер Одесского порта Клим Кузнецов. Он исполнит песни «Шаланды» и «Темная ночь». Раздались аплодисменты, под которые я, мысленно перекрестившись, вышел на сцену, задник которой украшал большой портрет Сталина, глядевшего в зал с ленинским прищуром. Утесов и в самом деле сидел в первом ряду среди членов жюри, то есть оценочной комиссии. Да, живой Утесов. Мог ли я мечтать увидеть его когда-либо живьем? А вот смотришь ты, довелось. Чуть постарше, чем в кинокартине «Веселые ребята». Насколько он там мне запомнился взлохмаченным и шустрым. Теперь добавилось солидности, но все же он не выглядел на свои годы. А по идее, ему уже должно быть около 40. Примечание. Леонид Утесов родился в 1895 году, и на момент описываемых событий ему было 42 года. А в боковой ложе для почетных гостей расположились несколько высокопоставленных чиновников, среди которых наверняка был тот самый Шевцов. Впрочем, Я на них особо не пялился, ожидая, когда в зале установится тишина, чтобы приступить к исполнению. Без микрофона, потому что в это время, похоже, на эстраде ими еще не пользовались. Но вроде акустика здесь неплохая, надеюсь, не осрамлюсь. Опыта выступления перед такой массой народа у меня не было, так что меня слегка потряхивало. Но с первым же аккордом все волнение моментально улетучилось, и, негромко прочистив горло, я запел «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил». Сказать, что публика была в восторге, значит не сказать ничего. Тот же Утесов аплодировал, не жалея ладоней. Мне пришлось эту вещь еще дважды исполнять на бис, несмотря на умоляюще сложенные руки, стоявшие сбоку за кулисами ведущей концерта и беззвучный мат директрисы Дворца пионеров. Наконец я заявил, что в моем репертуаре имеется еще одна песня, и чтобы не задерживать других артистов, пора бы уже ее исполнить. И запел «Темную ночь». Тут же случился совершенно обратный эффект. Нет, понятно, песня зрителям также пришлась по вкусу, однако не было свиста и нескончаемых оваций с требованием исполнить на бис. Зал задумчиво притих, а я, стоя в круге света, предположил, что у некоторых в зале предательски блестят глаза. Ну что ж, я и сам расчувствовался, когда пел. Так что заканчивал чуть ли не с комом в горле. «Друзья, товарищи», — объявил я, — «у меня для вас приготовлен небольшой сюрприз в виде еще одной, на этот раз незапланированной песни. Если вы не против, я готов ее исполнить». «Давай!» — крикнул кто-то из зала, и его подхватила масса глоток. Я многозначительно поглядел на вип-ложу. Гладко выбритый товарищ лет за 40 во френче снисходительно кивнул, не иначе сам Шевцов. Да и Утесов подмигнул. Я начал играть проигрыш, забыв про все на свете, полностью погрузившись в музыку Никольского. Народу понравилось. На этот раз обошлось без слез, но аплодировали дружно. И снова по просьбе зрителей пришлось исполнять на бис. Приятно, черт возьми, побыть какое-то время звездой, пусть даже художественной самодеятельности. Откланившись, я скрылся за кулисами, где меня встретила разъяренная директриса. «Что вы себе позволяете, товарищ Кузнецов?» прошипела она. «Что-то не так?» — наивно поинтересовался я. «Народу вроде понравилось». «Вы срываете график выступлений других участников!» — со свистом выдохнула она. «Думаю, лишние 5 минут погоды не сделали». «5? Да вы провели на сцене 17 минут. Больше, чем остальные артисты». «Послушайте, музу нельзя втиснуть в какие-то рамки. Она не терпит ограничений ни по времени, ни по каким-то другим параметрам. Тем более, что после моего выступления объявили перерыв». «Вы мне тут демагогию не разводите?» «Что случилось?» Вот и Варя подоспела в своей неизменной алой косынке. Директриса принялась было по новой возмущаться, но комсорг заявила, что у нас срочное дело, взяла меня под руку и увлекла за собой. На вопрос, куда она меня тащит, последовало лаконичное «Увидишь». И я действительно увидел Леонида Осиповича Утесова. Он находился в комнате для членов оценочной комиссии, с которыми в перерыве гонял чаи. Увидев меня, поставил чашку на стол и протянул широкую ладонь. «Ну, здравствуй, Ким Кузнецов. Вот решил с тобой поближе познакомиться. Не против?» «Нет, конечно, Леонид Осипович». «Да можно без отчества, я еще не старый. Короче, очень уж мне твое выступление понравилось. Ты нигде раньше не пел, не играл?» Я отрицательно покачал головой. «Значит, самородок, как я», — хохотнул Утесов, крепко хлопнув меня по плечу. «Так вот, интересный у тебя репертуар, Клим. 3 совершенно разные песни. А кто же автор?» «Первые 2 один знакомый написал, а 3-ю другой». «Так это композиторы?» «Нет, что вы, так, в свободное время от работы сочиняют». «Врать, конечно, нехорошо, как говорит Варя. Комсомол и партия этого не одобряют. Но не говорить же правду в самом деле о том, что песни еще не написаны. Сначала, вероятно, и в дурку упрячут, но затем может всплыть моя настоящая биография. Я могу оказаться вновь в какой-нибудь бутырке, и на этот раз Ежов уж точно добьется, чтобы приговор привели в исполнение». Блин, легче было авторство себе приписать. «Вот видите, сколько у нас в стране самородков!» Повернулся Утесов к остальным членам оценочной комиссии. «Послушай-ка, товарищ Клим, а не хочешь в моем театр-джазе выступать? Всяко лучше, чем мешки в порту таскать». «Ничего себе, вот так предложение. Соглашаться? Но это значит быть постоянно на виду. А мне лишняя публичность вроде ни к чему. Отказывать тоже неудобно, может и обидеться. Черт, все ж какое заманчивое предложение. А у вас что, вакансия образовалась?» «Вроде того, гитарист болеть часто стал». Утесов выразительно щелкнул себя по горлу. «А у меня с этим делом строго». «Ясно. Можно я подумаю?» «Думай, никто тебя не торопит. Но учти, Утесов второй раз не предлагает. Я в Одессе еще пару деньков задержусь, так что найдешь меня в Бристоле. По-новому гостиница «Красная» называется. Но тут все говорят по старинке. Назовешь мою фамилию, тебя ко мне проведут». На этом я с Утесовым расстался, и мы с Варей спустились в зал, где она приберегла мне местечко в третьем ряду. По итогам смотра конкурса я занял второе место, уступив только победителю прошлого года, хору той самой джутовой фабрики. Был поощрен почетной грамотой и довольно увесистой бронзовой статуэткой, почему-то в виде буденовца верхом на лошади. Впрочем, дареному коню тут уж в тему. В зубы не смотрят. И свои призы я сразу же передал Варе, заявив, что пусть стоят в красном уголке и служат примером для остальных рабочих порта, которые все еще скрывают в себе таланты. А на следующее утро я держал в руках свежий номер газеты «Правда», раскрытый посредине, и невидящим взглядом пялился в статью под названием «Сорока Белобока и другие пернатые обитатели леса».